Второе. Элитный поселок Трепетное. Вот идет великий инквизитор Тарквемада. Не просите его о жалости, не просите его о милосердии, не просите его о снисхождении. Вообще ни о чем у него не просите, все равно ни хрена не допроситесь. Зинаида, откуда вы взяли эту гадость? Анастасия Павловна решительно забрала пульт у старшего сына и выключила телеплеер. «Но...» – залепетала нянька. «Оно стояло в разделе «Классика» и называется «Всемирная история». «Да как бы ни называлось, вы должны соображать, что детям показываете. Какие-то девки, почти что голые, нехорошими словами выражаются». Она вынула диск из гнезда. «Ну, мама...» – заныли дети. «Смешно же». «Я сказала нет, значит нет. Приедет папа, спрашивайте у него разрешения». Мальчики прекрасно понимали, что просить разрешения у папы все равно, что у того Торквемады. «Но хоть передач можно смотреть?» С надеждой спросил старший Никита. «Только после уроков. А мы уже сделали. Вы же знаете, что я проверю. И с учителя спрошу, и все равно пора ужинать, так что мойте руки и марш в столовую». Пока дети без особого энтузиазма направились в ванную, Анастасия Павловна осведомилась у Зинаиды. «Что у нас на сегодня?» «Голубцы и картофельное пюре». «Это хорошо, питательно. Она сладкая». «Ананасный компот». «Вы же знаете, что Жора его не любит». «Я уже говорила вам, что персиковый закончился». По правде говоря, напоминать об этом следовало не Зинаиде. Но прежняя прислуга была уличена в краже продуктов и уволена. А новую Александр Николаевич еще не привез. Так что Анастасии приходилось справляться с домашними делами только с кухаркой и няней. И ведь как угадала. Когда сели за стол, младший скривился, в точности копируя интонации матери. «Опять эта гадость!» «Ешь и не капризничай!» «А то зомбям отдадут!» — передразнил брат зловредный Никита. «Приличные люди не говорят «зомби», это нехорошее слово», — поправила Анастасия. «Правильно говорить — летальные мутанты». «А я слышал, как Тёмка Очалов говорит «мертвяк». «Ну, это уж совсем не годится. Зинаида, вы совсем не следите за детьми». Нянька совершенно стушевалась. Отчитывая ее, Анастасия понимала, что не совсем права. Зинаида могла проследить, чтобы дети держались подальше от мужской прислуги, техников и охранников. Но контакты с детьми из других бункеров поневоле необходимы. И кто знает, чего они при этом нахватаются. Жора тем временем с ненавистью смотрел на десерт, выбирая момент, чтобы вылить под стол, когда мама не смотрит. Что поделаешь, в холодильных камерах бункера скопилось множество банок с ананасным компотом. Уж столько лет прошло с тех пор, как загрузили последний контейнер, а они все не кончались. Вообще элитные бункеры строили и снабжали припасами, вовсе не предвидя эпидемию вируса и последующих глобальных событий. Ждали совсем других потрясений и других войн. Но случилось то, что случилось. И предусмотрительность старшего поколения пришлась как нельзя более кстати. Анастасия была совсем мала, когда они с родителями спустились под землю, и запрещала себе вспоминать, в каком страхе они жили первые годы, ожидая заражения или того, что в бункер ворвутся зомби. То есть летальные мутанты. Или те, что страшнее зомби. Их папа называл нехорошим словом «быдло». Мама не выдержала этого страха и куда-то бесследно исчезла. Нет, Анастасия решительно не желала об этом вспоминать. Это и психотерапевт советовал поменьше негативных эмоций. Поэтому-то она и позволяла себе помнить сознательно родной бункер в поселке Слепневка. 10 лет назад, когда папа счел, что она достаточно взрослая, а ее на вертолете перевезли сюда, чтобы выдать за Александра, это был единственный раз после эпидемии, когда она поднималась на поверхность. И она вовсе не хотела его повторять. Тем более, что в вертолете ужасно укачивало, а от воздуха на поверхности, столь отличавшегося от привычного, ломило виски. А потом жизнь пошла почти так же, как в Слепневке. Правда, теперь она была замужем. Но Александр был гораздо старше ее, примерно в тех же летах, что и отец, и обладал тем же авторитетом. Анастасия не знала, какой концерн возглавлял папа и какую должность при императорском дворе занимает Александр Николаевич. Когда она пыталась задавать вопросы, муж смеялся и говорил, что она не должна забивать такими вещами свою хорошенькую головку. Она и не забивала. Ей не было дела, что там происходит на поверхности, в каких губерниях мятежи и с кем воюет империя. Ее этому не учили. Некоторые обитательницы поселка донимали мужей просьбами представить их ко двору. Анастасия никогда. Жизнь в бункере ее вполне устраивала. Наверху было слишком опасно и страшно. Александр был истинным героем, потому что трудился там, и Анастасия никогда не попрекала его за то, что он редко прилетает. Она вообще никогда его не попрекала. Уж этому ее учили как следует. Няньки и гувернантки менялись постоянно, отец никогда не был доволен, а кандидатур всегда было предостаточно. «За хавку это быдло сделает что угодно», — говорил папа. Но все они учили Анастасию одному – быть хорошей женой и матерью. Однако в материнские обязанности входило следить, чтобы дети получали приличное образование. Детям предстояло служить, как сыновьям Александра, от предыдущих браков или управлять наследственным капиталом. Поэтому еще до того, как Александр отправит их в лицей, мальчикам предстояло получить основы знаний. В основном дети слушали лекции с дисков, но вот проверять домашние задания мог только учитель. Анастасия была в состоянии лишь проследить, чтобы они были отправлены, а затем, чтобы дети вообще учили уроки, следила Зинаида. Хотя что она понимала в той арифметике или новейшей географии, Богу ведомо. После ужина Анастасия связалась с домашним наставником мальчиков. Разумеется, по коммуникатору, а не лично. Она боялась чужих мужчин, даже если те были зависимы от нее. И потом одно дело – простая обслуга, а другое дело – учитель, который знает, где границы империи. И в каком году была побеждена эпидемия за вируса. Она не могла бы давать ему указания и строго с него спрашивать напрямую. Но выспросить, проверил ли учитель домашние задания Жоры и Никиты, не удалось из-за сбоя напряжения. Свет, впрочем, зажегся почти сразу, заработал аварийный дизель-генератор. А вот связь так и не восстановилась. Пришлось немедля приказать Зинаиде вызвать дежурного техника. Иначе Анастасия знала по опыту. Дети, лишенные возможности смотреть любимые передачи, так раскапризничаются, что ей гарантирована бессонная ночь. А это вредно для здоровья. К счастью, жилые бункеры были соединены корпусом техников туннелями. И Зинаиде не надо было выбираться на поверхность. Конечно, поселок обнесен стеной, а поверх колючка, по которой пущен ток. Ни волкам, ни летальным мутантам не пробиться. Но все равно страшно, особенно ночью. А тут шальку накинула, ноги в валенке и бегом. Анастасия даже рассердиться не успела, как нянька привела какого-то парня в комбинезоне. Общаться с ним хозяйке было неприятно. Ей всегда казалось, что эти люди смотрят нехорошо и норовят что-то украсть. И папа всегда говорил то же. А Александр утверждал, что в будущем обслугу будут выращивать тут же, специально для бункеров. Но пока это слишком дорого стоит. Приходится набирать в городах. Их там в ремесленных училищах чему-то доучат. Но тут задача была очевидна. Все, что надо, могла сказать и Зинаида. Вскоре техник сообщил, что удалось подключиться к основной подстанции поселка и включил телесеть. Коммуникатор тоже заработал, но дети так радовались, что Анастасия решила отложить разговор с учителем про уроки до завтра. И уселась с детьми на диване гостиной, предоставив Зине отвезти техника на кухню, выпить чаю. Конечно, когда разразились самые страсти, телеканалы порушились один за другим. Одни отключили во избежание нагнетания панических настроений, но других просто некому стало работать. А потом и нечему. Но постепенно телевидение стало восстанавливаться. Конечно, каналов не было так много, как до эпидемии и до войны. Но, как говорил Александр, и нет необходимости содержать столько. Достаточно, чтобы передавались проверенные новости и какое-то количество развлекательных программ. Дешевле было бы показывать старые фильмы, но эту практику на доступных горожанам каналах вскоре прекратили. Они вызывали слишком много вопросов. Отвечать же, что это и где это... не было смысла. К тому же оказалось, что разнообразные шоу вызывают у зрителей больше интереса, особенно в тех передачах, что транслировались на элитные поселки. Разумеется, у них были свои каналы, так же, как свои электростанции, свои системы вода- и воздухоочистки, а также переработки отходов. Оставить жителей поселков без телевидения было никак невозможно. Уж это Анастасия понимала и без подсказки мужа. Других развлечений в бункере не было. У Александра имелась богатая коллекция фильмов в записях, но Анастасия предпочитала не показывать их детям. Одни были неприличны, другие непонятны. Так что в часы вещания Никиту и Жору невозможно было оторвать от экрана. Сама она тоже разместилась рядом с мальчиками на диване. Надо же было как-то скоротать вечер. К тому же ей нужны положительные эмоции, разве нет? Она плохо помнила, какими были передачи раньше, но ей казалось, что нынешние в бункере ничем от них не отличаются. Так же шутят и веселят. Правда, многие слова непонятные и неприличные. Ну, так, наверное, и надо, чтобы было смешно. Играют в игры и, конечно, главное, реальные передачи, где можно увидеть своих соседей. Эти передачи пользовались наибольшей популярностью. Поначалу пошла заставка. Веселые лица, музыка и призывной клич. «Все будет хорошо. Все будет хорошоу». Первой пошла веселая гостиная, где все гости шутили друг над другом. Это был лишь разогрев перед главным шоу «Бункер». К тому же от бурного веселья Анастасию клонило в сон, и она почти не прислушивалась к тому, что говорят на экране. «Вы не любите зомби? Ха, значит, вы просто не умеете их готовить». «Гы-гы-гы». Раскатился хохот, как всегда, после неприличного слова. В такой передаче неприличные слова встречались, что было смешнее. И хотя обычно Анастасия внушала детям, что они не должны говорить «зомби», «жопа» и тому подобное, тут она помалкивала. Так положено. «Мам, а почему телеплеер зомбоящиком называют?» – спросила Жора. «Потому что там зомби показывают?» «Но вот в своем бункере это совершенно недопустимо». «Ты это тоже от Очалова услышал?» «Вот ж она выскажет это госпоже Очаловой, когда они встретятся в солярии». «Нет, это Иван». «Какой еще Иван?» «Техник. Я слышал, как он няне сказал. Зинка, я зомбоящик починил». Анастасия оглянулась, чтобы сделать выговор няньке. Той не было в гостиной. Вызвать же ее с кухни было лень. И Анастасия ограничилась тем, что строго произнесла. «Жора, никогда не употребляй слова, которые услышишь от... этих». Главное успеть выключить до того, как начнется «подглядим за соседями». В каждом бункере установлены камеры слежения безопасности ради. Но эти затейники, которые делают передачи, придумали подключаться к пультам охраны. Разумеется, с разрешения хозяев и транслировать по всей сети. Никогда нельзя было угадать, кого покажут ночью. В этом и заключалась вся соль. Передача была одной из самых популярных. Такой же, как «Бункер». Но смотреть «Бункер» детям Александр разрешил. А про «подглядим за соседями» сказал, что еще рано. «Бункер» шел практически с тех самых пор, как снова наладили телевещание. А иногда Анастасии казалось, что он был и раньше, когда она была маленькая. Это создавало впечатление, что в мире есть нечто неизменное, и придавало уверенности в себе. Поэтому она тоже всегда смотрела это шоу при всей его незамысловатости. Обитатели каждого поселка знали, количество бункеров ограничено, а дети подрастают, и им тоже нужно жилье. Поэтому всегда находились добровольцы, желающие выиграть новый бункер в свое распоряжение. Правда, Александр как-то обмолвился, что это не всегда добровольцы, но Анастасия не поняла, что он имеет в виду. Большей частью участники передачи были ей незнакомы, но иногда она замечала лица, знакомые ей по солярию, спа-салону или тем выпускам «Подглядим», что она смотрела вместе с мужем. Сегодня был самый интересный вечер. Голосование за тех, кто прошел отбор и должен остаться в бункере до следующих испытаний. Поэтому так важно было наладить связь. Детей в подобные вечера невозможно было оторвать от экрана. Наконец, комическая программа закончилась дежурной шуткой насчет прикормленных. Затем проиграли песенку-заставку «Забей на зомбей», и на экране появилась Аглая, бессменная ведущая бункера. Многим дамам в поселке она не нравилась. Говорили, что пора бы взять на это место кого-то помоложе. Но Анастасия относилась к ней доброжелательно. «Привет, друзья!» — говорила Аглая, улыбаясь. Улыбка сияет, зубы у ведущей безупречные, из самого лучшего фарфора. Лицо гладкое, грудь пышная, попа упругая. Глядя на нее, Анастасия может не бояться, ведь Аглая должна быть старше. «Прежде чем начать нашу увлекательную программу, я предлагаю вам еще раз поглядеть на восхитительное жилье, которое получат наши победители. Напоминаю, сегодня вы решите, кто из участников выбывает из игры, а это значит освободиться новое место». Панорама по нарядным ярко освещенным комнатам. Отполированная мебель, утепленные полы и стены, не позволяющие почувствовать холода и сырости, отлично работающие кондиционеры, телеплеер во всю стену. Ведущая каждый раз расписывает все прелести бункера, и Анастасия порой завидует. У ее телеплеера экран поменьше, и мебель не так лоснится, и техника поизносилась. Да что там вспоминать, сегодня же связь вырубалась. А наряды участниц. Анастасия почти никуда не выходит, но иногда так хочется побаловать себя новым платьем или шубой. Александр же слишком занят и слишком редко бывает дома. И обновы достаются не так часто, как хотелось бы. А на экране вышколенная прислуга показывает кухню. Посуда блестит так, будто на ней ни разу не готовили. Плита белая, как свежевыпавший снег. Камера спускается в погреб, где полки забиты банками и упаковками с ярчайшими этикетками. По условиям передачи не сообщается, в каком поселке расположены эти хоромы, но о жизни здесь можно только мечтать. Итак, дамы и господа, наши участники Роман и Катя, Коля и Даша, Алекс и Феодора. Вы видели, как они живут в нашем прекрасном бункере, как девушки управляют прислугой, как молодые люди отвечают на ваши вопросы. Это входит в условия. Зрители, звонящие по коммуникаторам, могут задавать любые вопросы, то есть совсем любые, даже неприличные. Поэтому отвечают на звонки главным образом юноши. «Теперь от вас и только от вас зависит, кто останется в нашем бункере и дальше, а кто его покинет. Ждем!» «Я за Федор не буду голосовать», — сообщает Никита. «У нее имя дурацкое». «А с кого будешь?» «За Ромку, он крутой». Анастасии тоже нравился темноглазый, пухлогубый Роман. Когда его спросили, кого из девушек он выберет, если выиграет, он так лихо ответил. «А с чего бы выбирать? Меня на всех хватит». А вот на вопрос, как ему служилось в гвардии, он почему-то не ответил. И вообще передачу тогда почему-то прервали. Каждый зритель из полноправных жителей может сделать один звонок, набрав порядковый номер участника. Выигрывает тот, кто получит больше всех голосов. Правила настолько просты, что играть могут даже дети. Жора с Никитой отзвонились почти сразу. Жора в пику брату голосовать за Романа не стал, выбрал Дашу. Она смешная. Девушка и в самом деле смешная, толстая и ходит, переваливаясь. Наверное, родители не нашли ей подходящего жениха. Но если она выиграет... Если бы папа не выдал ее за Александра, нет-нет, она бы и тогда не попросилась бы в шоу. Анастасия тянется к коммуникатору и набирает номер 6. Феодора. Действительно дурацкое имя. У нее почти нет шансов. По экрану бегут циферки. Но Анастасия почти не обращает на них внимания. В больших числах она не сильна. Нет, она смотрит на лица участников, напряженные у парней, испуганные у девушек. Кто-то кусает губы. У кого-то в глазах слезы. Анастасия почти уверена, что 6-й номер проиграет. «А сейчас мы назовем имя нашего победителя. Это номер 5, Алекс!» Этого участника Анастасия не считала фаворитом. Хилый какой-то блеклый мальчик, наверное, по здоровью не годится ни для службы, ни для бизнеса. Но в том и состоит интрига. Никогда нельзя угадать, кто выиграет. Также, к ее удивлению, Феодора идет... Правда, не следующие, но получает вполне уважительное 3-е место. Даша, за которую голосовал Жора, на 5-м. «Итак, меньше всего голосов набирает Роман, и сегодня он, по вашему желанию, дамы и господа, покидает наш уютный бункер». «Продул, продул!» Жора пихает брата локтем. Тот недовольно морщит лоб. Любому неприятно признаваться, что голосовал за лузера. Двое охранников, подхватив Романа под руки, волокут его к выходу. Аглая тем временем вещает, что место в бункере освободилось, и программа ждет нового кандидата, который появится на следующей неделе. Они всегда появляются. Ведь свободных бункеров нет. Новых не строят. Да и довоенные припасы ограничены. Аглая говорит бодро, но без воодушевления. Это обычные дежурные слова, они нужны лишь для того, чтобы камера, установленная на сторожевой вышке, успела переключиться на то, что происходит за периметром. Там зажглись прожектора, и видно, как мечутся черные тени на белом снегу. Говорят, будто летальные мутанты лишены разума. Вирус выжег его начисто, оставив только инстинкты. Этого хватает, чтобы кружить вокруг места, откуда им выбрасывают очередную жертву. Прикормленные. Проигравшего выталкивают за ограждение. Зрители приникают к экранам. Опять-таки не угадаешь, как поведет себя лузер. Одни пытаются залезть на ограду и корчатся под ударами тока. Другие пытаются убежать. Есть и те, кто отбиваются. А нынешний просто падает в снег и пытается зарыться. Глупый совсем. Летальные мутанты окружают его. Луч прожектора скользит по их мордам, жутким оскалинам, таким знакомым. Некоторые из них недавно были участниками шоу. Те, кого мутанты не порвали, заразились и сами стали этими. Но нынешнего проигравшего, похоже, ждет обычная участь. Лемуты, зомби, мертвяки бросаются на жертву. Никита свистит, а Жора страшным голосом бубнит: «Отдай свой мозг!» Он не знает, откуда это взялось. Лемуты ничего такого не требуют. Но так говорит папа, когда смотрит бункер. Анастасии надо было сказать, чтобы дети вели себя прилично. Но она не может оторвать глаз от происходящего. Возбуждение, в котором она пребывает, помогает ей забыться. Не думать о том, что станет с ней, когда она состарится и не будет годна в хорошие жены. О том, что случилось с прежней женой Александра и ее собственной матерью. О том, как увольняют проворовавшихся и провинившихся слуг. Она все еще молода, верно? Она нужна детям, и она совсем не такая, как прислуга. Из прислуги не спит нянька Зинаида. Она выползла из теплой постели. Снова оделась, ждет, когда надо будет развести Борчуков по спаленкам. В ее собственной коморке сладко сопит техник Иван. Зинаида его напоила, накормила и с собой уложила. Да еще для развлечения во время смены сунула ему диск из хозяйских запасов. И техник собирается развлечься, как будет возможность. Уж больно название смешное. «Мертвый и довольный».